Глава 18. Один только папа знал, где живут старики. И сколько мама не выспрашивала, чтобы узнать, куда они поедут, папа так ничего и не сказал. Он только покачивал головой и подмигивал с таинственным видом. «Ну ладно, завтра мы все сами увидим», — сказала мама. «Только я не понимаю, что с тобой происходит в последнее время». «Ничего, поймешь», — сказал папа и поднял маму к самому потолку. Мама кричала, папа смеялся, а детям даже очень нравилось, что их папа стал таким странным. В воскресенье утром папа велел им одеться потеплее, потому что ехать зимой в кузове очень холодно. Вообще-то он устроил над кузовом крышу из брезента, но от холода крыша почти не спасала. «А самоварная труба тоже поедет с нами?» – спросила мама. «Конечно, поедет», – сказал папа. «Ей там очень понравится». У бабушки не было с собой теплых вещей, поэтому папа завернул ее в толстое шерстяное одеяло и посадил в кузов. На этот раз с папой пришлось сесть малышке Мортину и самоварной трубе. Остальные залезли к бабушке в кузов. Они хлопали друг друга по спине и громко пели, чтобы согреться. Им не было видно дороги, они только замечали, что иногда их слишком сильно подбрасывает. «Не очень-то эта дорога похожа на городскую», — сказала мама после нескольких основательных подскоков. «Ну-ка, я посмотрю!» Мац нашел небольшую дырочку в брезенте и начал рассматривать дорогу. «Я вижу елку!» – закричал он. «А вот еще и еще! Да здесь целый лес! Какая прелесть!» Наконец грузовик остановился. Папа поднял брезент с кузова, дети попрыгали на землю и начали осматриваться. Перед ними стоял маленький домик, в котором жили вчерашний старичок и старушка. «Они здесь живут? Как здесь красиво!» – воскликнула мама. Здесь и правда было очень красиво. На крыше дома и на сарае лежал толстый слой чистого снега. Березы сверкали инеем. Казалось, что они особенно принарядились к приезду папы, мамы и восьми детей. «Вот мы и приехали», – сказал папа и похлопал березку по стволу. Папа постучал в дверь, и все терпеливо ждали, пока им откроют. Все, кроме самоварной трубы, которая носилась взад и вперед, рылась в снегу и прыгала во все стороны. Это, конечно, не то, что гулять по улицам на поводке с серьезным видом. Дверь открыла старушка. Сегодня на ней был белый нарядный передник и белый платочек на голове. У нее был такой же праздничный вид, как у берез. Перед дверью лежали свежие еловые ветки. «Как у вас здесь хорошо!» – сразу сказала ей мама. «Добро пожаловать!» – приветствовала их старушка. «У меня готово для взрослых кофе, а для детей – молоко и печенье для всех». Когда все поели, старушка захотела, чтобы они осмотрели их дом. И теперь папа оказался таким же любопытным, какой была накануне старушка. Он заглядывал во все уголки. После осмотра дома дети захотели пойти погулять. Столько снегу сразу в городе не увидишь. Надо было воспользоваться случаем. Они выбежали на улицу и принялись катать большой снежный ком. Время прошло незаметно. Когда папа, мама и бабушка вышли из дома, они увидели большого красивого снеговика. Он стоял, высоко подняв руки, и когда дети уезжали домой, им казалось, что снеговик машет им вслед. По дороге домой все притихли. Каждый думал о своем. Мама задумчиво сказала: «Какой смысл мечтать о том, что все равно невозможно?» А когда они вошли в свою квартиру, они сказали те же слова, что и папа, вернувшись в первый раз из домика в лесу. «Ну и теснота же у нас, и какой беспорядок!» У всех было плохое настроение. У всех, кроме папы. Он был таким же странным, как и все эти дни. Он насвистывал и смеялся, что-то бормотал в полголоса, ходил, приложив палец к носу, и о чем-то думал. На другой день его почти не было дома. Когда мама спросила, где он пропадает, он ответил: «Бегаю по всяким конторам. Радуйся, что тебе не приходится заниматься тем же самым». Но вот почему он бегает по всяким конторам, он так и не сказал. Как-то вечером папа спросил, все ли дети дома. Для верности он устроил перекличку по именам, а дети, мама и бабушка ему отвечали. «Садитесь», — сказал папа, — «нам надо поговорить об одном очень важном деле. Помните ли вы маленький домик в лесу?» Все с удивлением посмотрели на папу. Ну как он может задавать такие странные вопросы? Да ведь они ни о чем другом и не думали все это время. «Хороший дом», — сказал папа. «Может быть, мы скоро опять поедем к ним в гости?» — спросил Мац. «Может быть, и поедем», — сказал папа с лукавым видом. «Я думаю, что мы там будем жить. Но это зависит от одной вещи. Чтобы купить этот дом, нам надо достать 5000 крон. Сам дом уже старый и стоит немного. Но вот участок очень хороший, да вы сами видели. Мы можем купить его, потому что старики страшно хотят переехать в город. Они могут жить здесь, в нашей квартире». «А мы будем жить в том домике? В самом лесу?» – спросил Мац. «Ты хочешь сказать, что именно мы будем жить в том доме?» – спросила Марта. «А разве у нас есть 5000 крон? А что будет, если мы не достанем столько денег?» «Во-первых, успокойтесь», — сказал папа. «У нас с мамой есть у каждого по 2000 в банке и понемногу денег у каждого из вас. Мы положили их в банк на ваши имена, когда вы были маленькими. Если вы хотите купить дом, давайте устроим складчину. Мы возьмем ваши деньги, а потом постепенно снова накопим». «Конечно, конечно!» — сказали дети. «А где наши сберегательные книжки?» «Вот они!» — сказала мама, порывшись в верхнем ящике комода. «Смотрите, у меня есть 300 крон!» — сказала Марин гордо. «А у меня 200!» — обрадовался Мартин. «Даже 205!» «А у меня 115!» — сказала Марта. «Вы старшие, так что у вас денег больше!» — объявил им папа. «Ну-ка посмотрим. Всего у вас 620 крон». «И у меня 80, сказал Мац. «Значит, 700, сказал папа. «У Моны, Милли, Мины и Мортина по 50 крон, сказала мама. «Уже 900, обрадовался папа. «У нас есть почти все деньги, мать!» «У меня есть 2 кроны, кроме денег на обратную дорогу», — сказала бабушка. «Я думаю, теперь тебе не понадобятся деньги на обратную дорогу», — заметила мама. «Теперь тебе лучше жить с нами. Места у нас хватит, и ты сможешь вязать всем теплые носки». «Ты правда так думаешь?» — спросила бабушка. «А ты что скажешь, отец?» «Я согласен с мамой. А так как я рву носки больше всех, тебе придется и работать больше всего на меня». «Я сейчас же пойду и дам телеграмму», — серьезно сказала бабушка. И она пошла отправлять телеграмму. А в телеграмме было сказано: «Пришлите мои вещи, потому что я не вернусь обратно. Спасибо за все. Всем привет, бабушка». И она вернулась домой. Если бы вы знали, как она радовалась, что будет жить вместе с папой, мамой и детьми. Проходя мимо грузовика, она похлопала его по заднему колесу и сказала: «Ну, скоро ты повезешь нас всех на новое место. Ты доволен?» Грузовик ничего не ответил, но ему хоть стало ясно, почему папа в последние дни так часто навещал домик в лесу. «Конечно, теперь все переменится, но ведь люди-то останутся прежними, и значит, все будет в порядке!» Так думал грузовик. Когда бабушка вернулась домой, там шла оживленная беседа. «Скоро мы переедем. Завтра?» – спросила Мона. «Нет», – ответил папа, – «через 2 недели. Старикам надо дать время собраться. Я обещал помочь им с переездом. Я повезу туда наши вещи, а вернусь с их вещами». «Только не бери сразу много», – предупредил его Мац. «Помни о грузовике. Он тоже может надорваться. Тогда тебе же будет плохо». «Я уже все обдумал, Мац. Лучше я сделаю лишний рейс, так что не бойся за грузовик». «Просто не знаю, как я проживу эти 14 дней», — заметила Мона. «Они быстро пройдут. У нас так много дел», — утешил ее папа. На другой день за обедом Мац сказал: «Если бы вы видели, как удивились учительница и все мальчики в классе, когда я рассказал им, что мы купили дом!» «И у меня тоже», — сказал Мартин. «Они решили, что это шутка». «А это правда», — сказала Марта. «Меня одно тревожит», — заметил папа. «Вам теперь придется далеко ходить в школу. Правда, зимой вы сможете ходить на лыжах, да и летом прогуляться через лес не так уж плохо». «Ведь мы будем ходить все вместе, нам будет весело», — сказала Марта. Все были очень рады и не могли говорить ни о чем, кроме переезда. Но Нижняя Хюльда и Хенрик вовсе не радовались. Хюльда так жалела, что они переедут, так жалела. «Без вас снова будет тихо», — вздыхала она. «Так тихо, что мне опять придется спать после обеда». «Зато ты сможешь приходить к нам в гости», — утешала ее мама. «Летом вы будете приезжать к нам, как на дачу, и жить у нас сколько вам захочется, а зимой будете гулять на лыжах в лесу и потом у нас обедать». «Теперь я уже не смогу работать вместе с тобой на грузовике», — грустно сказал Хенрик папе. «Почему же?» — удивился папа. «Я буду приезжать за тобой утром. Все будет в порядке». «Все равно мне грустно, что вы больше не будете жить над нами», — твердил Хенрик. «Тебе придется помочь мне в день переезда, Хенрик», — сказал папа. «А потом так уж и знай. Мы с тобой немного постолярничаем. Сам знаешь, дом не новый». «Есть, постолярничаем», — ответил Хенрик и заметно повеселел. Папа оказался прав. 14 дней пролетели незаметно, потому что у всех было очень много дел. И вот в понедельник утром на маленький грузовичок поставили все 8 кроватей и комод. «Надеюсь, больше меня ничем не нагрузят», — подумал грузовик. «А то у меня кузов перекосится еще больше». Папа сразу догадался, о чем думает грузовик, и сказал: «Ну, хватит с тебя, дружище, поехали». Дети очень расстроились, что их не взяли в первый рейс. Маме некогда было даже голову поднять, потому что она мыла пол в комнате, там, где стояли кровати. «Хорошо, что мы покрасили осенью пол в красный цвет», — сказала она. «Он такой красивый, так блестит. Неудивительно, что наша комната всем нравится. Даже жалко уезжать от такого красивого пола», — сказала Марин. «Но ведь мы и в новом доме тоже сможем покрасить пол в красный цвет». «К весне обязательно покрасим», — сказала мама. Прошло несколько часов, и они услышали, что приехал грузовик. В кузове стояли стол и стулья. Но грузовик не устал, потому что домик в лесу стоял на горке, и грузовику было легко съезжать вниз. Но вот от жажды у него все внутри пересохло, и он очень обрадовался, когда папа отвинтил крышечку у него на носу и дал ему напиться. Младшие дети и самоварная труба в этот день сидели у Хюльды. Хюльда старалась на прощание напичкать их всем самым вкусным, что только у нее было. Время от времени она начинала плакать, и слезы лились у нее ручьем, а Мона как могла утешала ее. «Мы будем часто приезжать к тебе в гости, теперь ты наша городская тетя. Ведь у нас здесь нет других теть, кроме тебя, и нам будет очень приятно приезжать к тебе». После этих слов Хюльда на некоторое время переставала плакать. Наконец, грузовик приехал из леса в последний раз. Он привез последние вещи, старика и старушку. «Будь добра, Хюльда, помоги этим старикам, чем сможешь. Они ведь не привыкли жить в городе, так что последи немного за ними», — попросила мама. «Не беспокойся, я все сделаю», — ответила Хюльда. Ей было приятно, что кому-то нужна ее помощь. Осталось только погрузить в кузов самоварную трубу бабушку, маму и детей. Дети махали руками, а наверху, в их бывшем окне, стояли старик, старушка и нижняя Хюльда, и тоже махали детям. И грузовик тронулся в путь. «Вон стоит наш дом», — сказал Мац, увидев впереди маленький домик. «Он ждет нас!» — сказала Мона. Они спрыгнули с грузовика. Папа взял за руку маму, мама — бабушку, бабушка — Мортина, Мортин — Мину, Мина — Милли, Милли — Мону, Мона — Матса, Матс — Марту, Марта — Мартина, Мартин — Марин. Марин взяла за поводок самоварную трубу, и так они все вместе направились к домику в лесу, к своему новому дому. Ну, вот и закончилась эта история. И как это ни грустно, пришла пора расставаться с ее замечательными героями. Впрочем, я не унываю, ведь про папу, маму, 8 детей и бабушку написано не одна и даже не две, а целых 6 книжек. И если вы хотите узнать, как сложилась их жизнь в новом доме, вы можете взять все эти книги в библиотеке и прочитать обо всем сами. Сказка по лесу идет, сказку за руку ведет. Из реки выходит сказка, из трамвая, из ворот. Это что за хоровод? Это сказа хоровод. Сказка умница и прелесть с нами рядышком живет. Чтобы снова добрый злого победил. Чтобы добрый, чтобы злого стать хорошим убедил. Чтобы добрый, чтобы злого стать хорошим убедил. Ах, со мной и за тобой сказки бегают гурьбой. Обожаемые сказки слаще ягоды любой. В сказке солнышко горит, справедливость в ней царит. Сказка умница и прелесть, ей повсюду путь открыт.